Глава 26. По пути домой из магазина я осознаю, что мне все еще не пришло никакого ответа от моего соседа. Поэт никогда не спит, но взамен он постоянно умирает. Может, он обиделся? Он должен был понять, что это метафора, что поэт умирает в том смысле, что он исчезает, самоустраняется, оставляя кусочек себя в каждом новом стихотворении. По крайней мере, я это так понимаю. Есть либо поэт, либо поэзия. Вместе они не существуют. Он назвал себя мечтателем, я назвала его поэтом. Наверное, он подумал, что этой девчонке от меня надо. Неужели нельзя просто вставить в уши затычки и дать мне спокойно расхаживать взад-вперед по ее голове? Однако же ходить он внезапно перестал. Сегодня я видела, как он шел по двору и нес покосившуюся стопку больших и маленьких коробок. Отчего они все? Что в них лежит? Я осталась наблюдать за ним в надежде, что я это пойму, а особенно, что он повернется, и я, наконец, увижу его лицо. Но когда он это сделал, лицо его оказалось загорожено стопкой коробок. Какого цвета у него глаза? Что читается в его взгляде? Сколько ему лет? Почему он не ответил на мою записку? Возможно, наша переписка на этом закончилась, без всяких последствий. Вряд ли у него есть время на такие отвлеченные беседы, как наша. У него есть настоящая жизнь, ему нужно думать о реальных проблемах, о реальных возможностях. Поддерживать отношения с реальными людьми, хоть я ни разу ни с кем его не видела. Ходить на семейный обед по воскресеньям. А у меня... Погрузившись в эти мысли, я открываю дверь и не замечаю, как наступаю на лежащую на полу записку. Как и предыдущая, она написана черными чернилами. Мое сердце пропускает удар и вдруг ускоряется, как лошадь, перед которой возникло неожиданное препятствие. Я смотрю вниз, не осмеливаясь нагнуться и поднять листок. Пытаюсь расфокусировать взгляд, чтобы слова расплылись, и я не сумела их прочитать. Что же он мог ответить? Наверное, что-то вроде «Живи и дай жить другим. Закончим на этом наш разговор». Я снимаю рюкзак и, как обычно, кладу его в угол за дверью. Достаю из него двух кукол, которых нашла на улице. Помою их, и будут как новенькие. Домик у Арии, нужны жильцы. Я иду на кухню и мою руки. Мысль о том, что записка лежит на полу и ждет меня, пробуждает во мне одновременно и волнение, и радость. И не успеваю я как следует вытереть ладони о комбинезон, она уже у меня в руках. Бежать от смерти — значит бежать от жизни. Урсула Ле Гуин. Мои опасения не сбылись. Он не поставил в нашей беседе точку. Он мне ответил. Я не знаю, куда мне деть свое тело. Хожу взад-вперед по коридору, без конца перечитывая цитату. «Бежать от смерти — значит бежать от жизни». Вспоминаю о крепости, о том, как мы жили там столько лет, каждый раз придумывая новые способы избежать рока. Я бегу в мастерскую, достаю из ящика новую карточку с жирафами и хватаю перьевую ручку. А я-то думала, что жить — значит отодвигать от себя смерть. Не слишком ли это личное? Наверное, так отвечать опасно. Я перекладываю ручку из одной руки в другую, пытаясь отыскать подходящий ответ. «Бежать от смерти — значит бежать от жизни». Нужна нейтральная, но меткая фраза. Пока я над ней раздумываю, снова беру в руки его записку. И только сейчас замечаю заметку на обороте. «Мне нужно повесить на стену витрину. Очень пригодилась бы твоя помощь. Я знаю, что ты в этом мастер». «Поднимешься, если есть желание?» Я перечитываю еще раз. «Повесить витрину». Перед глазами сразу встает моя дрель. Какое нужно сверло и какой вид дюбелей? Витрина тяжелая, но насколько? Зависит от того, что в ней будет храниться. Витрина? Зачем вообще ему могла понадобиться витрина? «Поднимешься». Поверить не могу, что он приглашает меня к себе. «По работе». Доверяет мне, думает, что я смогу ему помочь. А если это просто дурацкий розыгрыш? Стоит ли рисковать? «У тебя нет оправданий, но ты все равно не живешь», — сказала мне недавно сеньора Далия. Я перечитываю свой ответ. Впрочем, не так уж он и плох. Он настоящий, мой. Я делаю глубокий вдох, размышляю. Наконец, переворачиваю карточку и добавляю. Но, может быть, лучше притянуть к себе жизнь. Или повесить витрину. Скоро зайду.